нас живет душа, а у нее безоблачное небо. Но забывая про нее, хватаем грязь, забросив бездну бестолково и нелепо. Меняем совесть на количество купюр, на звон монет, что заглушают убежденность, на жадность и желание безжалостных фигур, забыв про уважение, достоинство и гордость. Идти вперед по головам и отрицая беспощадность и надменность. Когда не веришь чужим словам за дух других, за откровенность. Смотреть себя на застекленном полотне, поверить в то, что власть по праву. А где-то плач очень громко в тишине, твоя душа, которой дал отраву. Придет пора и спросит у тебя она, зачем оставил и закопал ее надолго. Внутри так пусто, отчаянная мгла, когда снаружи все затихло и умолкло. Твои дела опять спешат набить деньгами карманы и счета. Но расскажи мне, где твоя душа, который клялся, что как лист чиста. Зачем бояться и скорбить, и тратить время понапрасну, когда бездушно просто быть и поддаваться новому соблазну. На сделку с совестью идти и ждать очередной подачи. Лишь стоит раз побольше ухватить, а дальше убеждать, что будет все иначе. Придет пора и спросит у тебя она, зачем оставил и закопал ее надолго. Внутри так пусто, отчаянная мгла, когда снаружи все затихло и умолкло. Твои дела опять спешат набить деньгами карманы и счета. Но расскажи мне, где твоя душа, который клялся, что как лист чиста.